Утром в день похорон Джейсона я приготовил к отправке оставленные им конверты, добавив в каждый запись последней моей с ним беседы. Опустил я их в случайный почтовый ящик по дороге к местной церкви, в которой предстояла заупокойная служба. Возможно, их не вынут в этот же день, думал я, потому что почтовая служба еще не полностью оправилась от шока, но все же там, в почтовом ящике, они лучше сохранятся, чем в так называемом большом доме. Такими вот мотивами я руководствовался. Так называемая церковь оказалась залом для погребальных церемоний без выраженной религиозной направленности на оживленной пригородной магистрали. Автомобильное движение уже восстановилось в полном объеме, все ограничения по типам машин и местам их проезда сняли. Джейс всегда питал отвращение к религиозным обрядам и службам любого рода, в том числе и к погребальным, но Кэрол настояла, чтобы все прошло как положено, пусть даже формально и бездуховно. Она согнала заметного размера толпу, состоявшую по большей части из соседей, наблюдавших за карьерой Джейсона по телевизионным новостям и газетам. Можно сказать, что присутствующих привлек его статус увядшей знаменитости. Я произнес несколько прощальных слов. Диана, конечно, смотрелась бы на трибуне лучше, но состояние не позволяло ей покинуть постель. Я сказал, что Джейс посвятил свою жизнь научным исследованиям не ради славы, а ради знаний, что он понимал, что знания не создаются, а открываются, что на них не распространяется право собственности, что ими нужно делиться с соседями, с потомками. Джейсон умел делиться и остался частью системы знаний. Он вплелся в его универсальную галактическую сеть. Иди вошел в церковь, когда я стоял на трибуне и весьма внимательно вслушивался в мои слова. Узнал он меня, пройдя уже половину прохода между рядами, тут же остановился и опустился на ближайшее свободное место. Иди похудел, сбрил остатки жидких седин, и теперь на плеше его серебрилась короткая щетина. Выглядел он, однако, все еще импозантно. Костюм скроен как на манекен, нигде ни миллиметра слабины. Величественно сложив руки на груди, он обозрел помещение, проинспектировал присутствующих и остановил орлиный взор на Кэрол, как будто примеривался, как лучше просверлить ей дырку. Служба подошла к концу. Кэрол поднялась и с достоинством кивала подходившим цепочкой соболезнующим. Она много плакала в последние дни, но сейчас сохраняла присутствие духа, глядела даже с каким-то оттенком цинизма. Иди подошел к ней, когда все остальные уже разошлись. Она напряглась, как кошка, почуявшая присутствие более крупного хищника. «Кэрол», — бесстрастно проронил Иди и кислым тоном добавил в мою сторону, — «Тайлер». «Умер наш сын», — сказала Кэрол. «Нет больше Джейсона». «Потому я и здесь». «Надеюсь, ты здесь, чтобы выразить скорбь?» «Разумеется». «А не по какой-либо иной причине?» «Потому что он прибыл домой, спасаясь от тебя». «Полагаю, тебе это известно?» «Мне известно все еще немного». Джейсон сбился с пути. Его можно во многом обвинить, но не в том, что он заблудился. Я была с ним до самой его смерти. Да что ты! Это интересно, я, в отличие от тебя, был с ним при жизни. Кэрол вздрогнула, как будто бы он ее ударил. Ты прекрасно знаешь, Кэрол, что я поднял Джейсона. Я сделал его. Тебе может не нравиться его жизнь, но я дал ему именно такую, я дал ему цель в жизни. Я родила его. Это физиологический акт, а не моральный. Все, что было в Джейсоне, заложено мной. все, что он знал, он узнал от меня. Больше плохого, чем хорошего. И ты хочешь меня обвинить в том, что у меня существуют определенные заботы практического плана. О, твои заботы всегда весьма практического плана. В этот раз весьма. Я забираю его для вскрытия. Не глухая. Можешь не повторять. Ты уже сообщил мне это по телефону. Но это недостойно. И к тому же невозможно. Я полагал, что ты отнесешься к моим заботам серьезнее. Очевидно, я ошибся. Но мне твое разрешение без надобности. Со мной люди, у которых предписание агентства по чрезвычайным ситуациям. Она отступила на шаг назад. О, великий и могучий! В этом вопросе, Кэрол, ничто не зависит ни от меня, ни от тебя. Здесь действуют государственные интересы, причем никому не во вред. Так что давай попытаемся сохранить видимость взаимного уважения и достоинства. Позволь мне забрать тело моего сына. Не могу, Кэрол. Я не могу отдать тебе его тело. Ты меня не слушала. У тебя нет выбора. Нет, иди, это ты меня не слушал. Я не могу отдать тебе тело. Я не в состоянии отдать тебе тело. Он открыл и закрыл рот, заподозрив что-то неладное. Кэрол, что ты сделала? Нет тела. Нет больше. Ее губы искривились в горькую хитрую усмешку. Но пепел, конечно, можешь забрать, если настаиваешь. Я отвез Кэрол обратно в большой дом, где во время нашего отсутствия присматривал за Дианой сосед Эмиль Харди, прекративший выпуск своей так называемой газеты, как только восстановили электроснабжение. «Мы с Дианой вспоминали старые времена», — рассказал Харди перед тем, как попрощаться. Помню, как детишки раскатывали по дороге на велосипедах. Давненько это было. Сколько лет прошло? А что у нее с кожей? Да ничего страшного, это не заразно. Скоро пройдет, не беспокойтесь. Очень необычно, никогда такого не видел. Это верно, необычно. Спасибо вам, Эмиль. Заходите как-нибудь к нам с Эшли к ужину, Кэрол. «Спасибо большое. Передайте Эшли привет». Закрыв за Эмилем дверь, она повернулась ко мне. «Надо срочно выпить. Но есть дела и более срочные. Иди знает, что вы с Дианой здесь, так что вам обоим надо как можно скорее убираться. Осилишь, Тайлер? Сможешь спрятаться так, чтобы Иди не нашел?» «Смогу, конечно». «А вы как же?» «А чего мне опасаться?» «Ну, пришлет Иди своих бандитов, искать, что после Джейсона осталось, что неблагодарный сын якобы украл у доброго папочки. От тебя зависит, чтобы он ничего не нашел. Дом он у меня не отберет, этот вопрос давно улажен. В основном между нами мир, если не считать стычек местного значения». А вот тебе угрожает реальная опасность. И Диане он нагадит, даже если не специально. Я этого не допущу. Тогда давай собираться. Времени вряд ли слишком много осталось. За день до предстоящего вхождения Кейптаун-Мару в арку я вышел на палубу, чтобы встретить восход. Арка поначалу оставалась полностью невидимой. Ее нисходящие так называемые опоры скрывались за восточным и западным горизонтами. Но за полчаса до зари верхушка засветилась резкой линией практически в зените, прямо над головой. Через несколько часов ближе к полудню эту линию скрыли высокие перистые облака. но все знали, что она там, над ними. Близость перехода действовала на всех. Не только пассажиры, но и опытные члены экипажа нервничали. Команда с повышенным усердием занималась своими скучными повседневными делами. Кто-то драил палубу, кто-то счищал старую краску и наносил на очищенные поверхности новую, кто-то перебирал такелаж. В движениях наблюдалась какая-то резкая лихость, в позах подтянутость. Еще вчера все они вели себя иначе. Джала вышел на палубу в обнимку с пластиковым стулом и присоединился ко мне, укрывшись от ветра, за большим 40-футовым контейнером, не оставив за собой возможность созерцать поверхность моря. «Последняя моя прогулка на ту сторону», — сказал Джала. Погода баловала, и он оделся в просторную желтую рубаху и джинсы. Рубашку Джала расстегнул на груди, жмурясь, подставился солнцу. Он лихо щелкнул кольцом пивной жестянки, вынутой из палубного холодильника. Весь вид его и все действия показывали, что передо мной человек светский, которому начхать с высокого минарета и на мусульманский шариат, и на минангский адат. В этот раз возвращения не будет. Он сжег все мосты. В буквальном смысле, если и мятеж в порту организовал он. Уж очень удачно эти взрывы прикрывали наше бегство, хотя и сами мы рисковали пасть их жертвами. Уже много лет Джала занимался людской контрабандой, гораздо более доходной, чем его легальный бизнес. «Из людей можно выжать больше денег, чем из пальм масла», — любил повторять Джала. Однако в последнее время усилилась индийская и вьетнамская конкуренция. Ужесточился политический режим, и Джала решил, что лучше провести остаток жизни на покое в порт Магеллане, чем в тюрьме новых реформазов. «Вы уже совершали переход?» «Дважды». «Трудно?» Он пожал плечами. «Не всему верь, что слышишь». К полудню почти все пассажиры высыпали на палубу. Кроме Минангкабау на борту оказались аченезы, горцы из северной части Суматры, а также проделавшие долгий путь до Телук-Баюра малайцы и тайцы. Всего набралось нас около сотни. Слишком много для кают. Так что под спальни приспособили и три алюминиевых контейнера в трюме, оборудованных принудительной вентиляцией. Эта подпольная миграция ничуть не походила на прежнюю мрачную, часто связанную со смертельным риском контрабанду людей в Европу и Северную Америку. Большинство нелегальных эмигрантов просто не хотели дожидаться своей очереди в жалких квотах программ переселения ООН. Они платили и получали то, за что платили. Команда относилась к нам уважительно. Многие из членов экипажа провели месяцы в порт Магеллане и ориентировались в его прелестях и пакостях, соблазнах и ловушках. Матросы выгородили часть главной палубы под футбольное поле для детей, оградили его сетями. Группа пацанов гоняла мяч, иной раз перелетавший через сетку и пару раз угодивший в Джалу, очень этим недовольного. Джалу сегодня все раздражало. Я спросил его, когда произойдет переход? Если верить нашему шкиперу, и если не изменится скорость, то часов через 12. Наш последний день на земле. «Не шутите так. Но ведь это буквально так и потише. Моряки — народ суеверный. Пак Джала, чем вы займетесь в порт Магеллане?» Джала хмыкнул. «Чем?» «Женским полом, конечно, красавицами. А может, и уродинами. Чем еще можно там заниматься?» Тут мяч снова перелетел через сетку и, как назло, угодил в Джалу. Рассвирепевший Джала прижал мяч к животу. «Я вас предупреждал, черт возьми! Все! Игра закончена!» Пацаны прижались к сетям, завопили. Эн оказался самым храбрым. Он подскочил к Джале, потный, возбужденный, дыша как паровоз. Его команда побеждала. «Дай, пожалуйста». «Мяч хочешь?» Джала вскочил, выпрямился, как будто разозлившись еще больше. «Хочешь? Получай». Он размахнулся и швырнул мяч за борт в сине-зеленую пустыню Индийского океана. Энн на секунду замер, потом тихо произнес что-то на минанг. Джала побагровел, размахнулся и влепил мальчику оплеуху такой силы, что очки соскочили с носа Энна и запрыгали по палубе. «Извинись», — потребовал Джала. Зажмурив глаза, Энн упал на одно колено, всхлипнул, встал, отошел за очками, снова насадил их на нос. После этого с очень серьезным видом подошел к Джале. «Нет», — сказал он тихо, — «ты извинись». Джала ахнул, выругался, замахнулся. Энн сжался. Я перехватил руку Джалы. Джала удивленно повернулся ко мне. «В чем дело?» Он попытался выдернуть руку, но я ее не выпустил. «Не надо», — сказал я. «В чем дело?» — возмутился Джала. «Я делаю, что хочу». «Отлично», — согласился я. «Только не надо больше драться». Джала задохнулся от возмущения. «И это после всего, что я для вас сделал?» Он снова глянул на меня. Не знаю, что он увидел в моем лице. Не понимаю, что я сам ощущал в этот момент, но что-то смутило Джалу. Рука его обмякла, сам он как-то расслабился. «Стебанутые америкосы, забодай тебя, Ишак!» Пробормотал он, повернулся к небольшой толпе детей и матросов и обиженным тоном объявил: «Пойду на камбуз, хоть там найду покой и должное уважение». И он двинулся прочь. Энн все еще глазел на меня с разинутым ртом. «Извини», — сказал я ему. Он молча кивнул. «Мяч теперь уже не вернешь», — добавил я. Энн потрогал щеку, по которой его ударил Джала. «Да ладно», — пробормотал он. Позже, после ужина с командой, через несколько часов после перехода, я рассказал Диане об инциденте. Я сделал это как-то автоматически. Казалось совершенно естественно, можно сказать, рефлекторно. Наверное, это атрибут четвертого. Вполне возможно. Защита жертвы, особенно ребенка. Мгновенно, без колебаний, без размышлений, я чувствовала нечто подобное в себе. Вероятно, марсиане закодировали это в перестройку нервной системы. Если они вообще способны манипулировать чувствами, то почему бы и нет? Если бы с нами был Ван Го Вен, он мог бы объяснить так? Или Джейсон? Ты действовал, не чувствуя принуждения? Нет, совершенно естественно. Не стесняясь, не раздумывая. Нет-нет, ощущая правоту. Но до перехода в четвертый ты бы так не поступил. Может быть, и поступил бы так же, или захотел бы так поступить, но, возможно, пока бы раздумывал и взвешивал, время бы ушло. В общем, ты не сожалеешь. Нет, я не сожалел. Просто удивлялся. Это ведь был не только я, но и марсианин во мне. Так сказала Диана, и я ей поверил. Но к этому следовало привыкнуть, как и при любом другом переходе. От детства к юношеству, от юношества к зрелости – открывались новые возможности, приходилось принимать новые условности, испытывать новые ощущения и сомнения, и снова я сам себе чужак. Я почти закончил сборы, когда Кэрол, уже немного навеселе, сошла вниз, держа в руке коробку из-под обуви. Коробку с надписью «Школа». «Возьми с собой твоей матушки». «Если она для вас что-то значит, Кэрол, оставьте ее у себя». «Спасибо, но я уже изъяла, что хотела». Я открыл коробку. Письма. Из коробки исчезли анонимные письма, адресованные моей матери. «Точно. Ты их читал?» «Нельзя сказать, что читал, но понял, что любовные письма. «Бог мой, Тайлер, что за сю-сю-сю? Любовные! Я их представляю себе как восторженную дань. Ну, там что-то возвышенное в таком вот духе. Они совершенно целомудренны, если вникнуть. Без подписи. Белинда получала их, когда мы учились в университете. Она встречалась с твоим отцом и, конечно, не могла их ему показать. Он ей сам письма писал. Вот она и делилась со мной». «Она так и не узнала, кто их автор?» «Так и не узнала. А ведь, наверное, хотела узнать. Еще бы. Но они с Маркусом уже обручились. С Маркусом она познакомилась, когда он и Иди запускали свой первый бизнес, конструировали и производили первые высотные воздушные шары, стратостаты. Маркус называл это технологией синего неба. Не без идеализма, конечно. Сумасшедшенкой парень твой родитель». Белинда называла Маркуса и Иди братьями-цепелинами. Но мы с Белиндой стали сестрички-цепелинки. Я тогда и начала флиртовать с Иди. И вся моя затея и позднейший брак с Иди — лишь попытки удержать твою матушку в пределах досягаемости, как мою ближайшую подругу. Письма. Интересно, что она их не выкинула, правда? Я потом спросила, почему. И она ответила, потому что они такие искренние. Так она выразила свое уважение тому, кто их написал. Последнее пришло за неделю до ее свадьбы. И все. А через год я вышла замуж за Иди. Мы впоследствии тесно дружили семьями. Она тебе говорила? В отпуск ездили вместе, в кино ходили, в кабачки. Белинда ко мне в больницу бегала, когда я рожала двойню, а я к ней. Встретила ее дома, когда она вернулась с тобой. И тут Маркус, да, чудесный парень был. Юмора в нем причем не злого, теплого. Кроме него никто на свете не мог заставить Иди засмеяться. Только вот рисковать любил. И вот, пожалуйста. Мало того, что Белинда от горя чуть с ума не сошла, так он ее еще и голой оставил. Просадил все сбережения, а за дом надо было платить. Так что, когда Иди переселился на восток, и мы купили это имение, вполне естественным казалось пригласить ее сюда. «Экономкой», — добавил я. «Экономка — это идея Иди. Я хотела лишь, чтобы Белинда была рядом. Мой брак не был таким гармоничным, как ее. Между мной и Иди с самого начала начались трения. Белинда оставалась моим единственным другом, наперсницей, можно сказать. Почти». Кэрол улыбнулась. «Да, почти. И поэтому вы хотите сохранить эти письма как часть вашей общей жизни?» Она улыбнулась мне, как малому придурку. «Ох, Тайлер, и тугодум же ты! Это мои письма. Я их писала. Ну чего остолбенел? Твоя мать насквозь гетеросексуальна. Таких цельных женщин я на своем веку не встречала. Мне не повезло с ней. Моя любовь была совершенно безнадежной, но я ничего не могла с ней поделать. Больше того, я даже вышла замуж за мужчину, который мне не нравился, только чтобы остаться с нею рядом. И за все эти долгие годы я ни разу ни словом себя не выдала, только в этих письмах. Мне приятно было, что она их не выкинула. Хотя какое-то время это казалось даже и небезопасным. Взрывчатый материал некоторым образом. Да, хранящиеся на открытом месте свидетельство моей глупости. Когда Белинда умерла, я немножко запаниковала. Попыталась спрятать коробку. Хотела сжечь письма, но не смогла себя заставить. А после развода мне уже нечего было бояться, я взяла их себе. «Ведь это мои письма, Тайлер. Они всегда оставались моими». Я не знал, что и сказать. Кэрол посмотрела на меня и печально покачала головой. Она положила свои хрупкие руки мне на плечи. «Да не переживай ты так. Мир полон сюрпризов. Мы рождаемся чужими друг другу и самим себе». и познакомиться очень трудно. 4 недели я провел в Вермонте, в мотеле, выхаживая Диану до полного выздоровления. Я имею в виду ее физическое выздоровление. Эмоциональная травма, полученная на ранчо Кондона, оставила ее истощенной и замкнутой. Диана закрыла глаза на мир, который, казалось, дошел до своего конца, и открыла их в другом мире, в котором не ориентировалась. И не в моей власти оказалось приспособить ее к этому миру. Я помогал ей посильно. Объяснял то, что следовало объяснить, и то, о чем она спрашивала. Ничего от нее не требовал и давал понять, что ничего не потребую в награду. Ее интерес к изменившемуся миру просыпался постепенно. Она спрашивала о вернувшем себе вполне пристойный облик солнца, и я поведал ей то, что рассказывал Джейсон, что спин-оболочка оставалась на месте, даже когда мы думали, что она отключилась, что она защищала нас, ослабляла солнечную радиацию до приемлемого для экосистемы планеты уровня. А зачем же ее отключали на 7 дней? Не отключали, Диана. Она оставалась на месте, но за это время что-то прошло сквозь мембрану. Эта штука в Индийском океане? Да. Она захотела прослушать записи последней беседы Джейсона, слушала и плакала. Спросила, забрал ли Иди пепел Джейсона или оставил его Кэрол. Ни то, ни другое не соответствовало действительности. Кэрол передала прах Джейсона мне, велев распорядиться им так, как я считаю нужным. Ужасная правда. Ужасная правда в том, что ты знаешь его лучше, чем я. Джейсон для меня всегда оставался загадкой. Сын своего отца. А ты его друг. Мы наблюдали, как мир снова открывает сам себя. Погибших похоронили, осиротевшие и испуганные начали понимать, что у планеты снова появилось будущее, каким бы необычным оно ни казалось. Для нашего поколения опыт странноватый. Мантия обреченных, ставшая уже привычной, свалилась с плеч. Без нее казалось неудобно. Что делать, если ты уже не драматически обречен, а банально смертен? Мы наблюдали репортажи с Индийского океана, где грандиозная конструкция внедрилась в тело планеты. Океанская вода все еще кипела возле громадных, казавшихся абсолютно вертикальными, столбов. Суда, проходившие сквозь арку, как ее сразу стали называть, возвращались в порты с историями о потерянных ориентирах, странной погоде, взбесившихся компасах, диковинных берегах, где прежде не было никакой суши. Разные страны направляли к арке свои военные корабли и соединения. Завещание Джейсона намекало на объяснение, но слышали его лишь немногие, мы с Дианой да дюжина адресатов его писем. Диана начала упражняться. Бегала по дорожке за мотелем. Возвращалась с запахом сухих листьев и дыма в волосах. Аппетит ее улучшился. Улучшилось и меню в кафе мотеля. Поставки нормализовались, экономика возвращалась в наезженные колеи. Мы узнали, что на Марсе происходили аналогичные процессы. Между Марсом и Землей велся оживленный радиообмен. Президент Ломакс во время одного из своих выступлений даже намекнул на возможность пилотируемых космических полетов в качестве первого шага для установления контактов с нашими братьями, как он выразился, с наигранным воодушевлением. Мы говорили о прошлом, о будущем, говорили о стране, о планете, о космосе, не касались лишь наших отношений и уж, конечно, не бросались в объятия друг к другу. То ли мы знали друг друга слишком хорошо, то ли вообще почти не знали. У нас было прошлое, но не было настоящего. Диану давило исчезновение Саймона под Манасасом.